мне бы хотелось, чтобы ты посматривала тут. Вдруг мальчишка объявится. Один из его дружков признался, что Микки на тебе как бы зациклился. Но на мне? Да ты шутишь. Он может где-то около твоего трейлера шнырять, правда? Если увидишь, звякни мне, хорошо? Его родные переживают. Договорились. Спасибо. И у соседей своих спроси, когда домой вернутся. Ладно? Ладно. Молли поняла, что Тео просто тормозит, стоит и идиотски на нее улыбится. Они только переехали. Мы еще толком не познакомились. Но я спрошу. Спасибо. Он не двигался с места, словно 12-летний школьник, готовый ринуться к стоящим вдоль стен девчонкам на первом в жизни вечере танцев. Мне надо идти. У меня брокколи в сушилке. Нет, она хотела сказать, что ей пора мешать рагу или вытаскивать белье из сушилки, но не то и другое сразу. Ладно, тогда пока. Она вбежала в трейлер, захлопнула за собой дверь и навалилась на нее. В окно ей было видно, как трейлер-дракон приоткрыл один глаз и тут же закрыл. Молли могла бы поклясться, он ей подмигнул. Тео. Нудный голос в голове Тео твердил: «Если ты ни с того ни с сего нашел чокнутую тетку привлекательной, чертовски привлекательный, то это верный знак того, что у тебя самого не все дома». Ну, а с другой стороны, паршиво ему от этого не было. Ему вообще ни от чего не было паршиво, по крайней мере, с той минуты, как он пришел на трейлерную стоянку. Следовало разобраться со взрывом, с пропавшим мальчишкой, со всплеском общей шизанутости в городе, ну, словом, целая навозная куча ответственности. Но паршиво ему вовсе не было. И в ту минуту, когда он стоял перед трейлером Молли, размышлял и ждал, пока отхлынет прилив похоти в его штанах, до него дошло, что не курил траву весь день. Странно. Обычно протянешь столько, не прикладываясь к трусишке питу, и по всему телу мурашки. Тео уже подходил к Вольво, чтобы ехать искать мальчишку дальше, как на поясе заверещал телефон. Шериф Джон Бёртон даже не поздоровался. «Найди человеческий телефон!» «Я как раз пытаюсь пропавшего мальчишку найти», — ответил Тео. «Нормальный телефон, Кроу! Сейчас же! Мой личный номер. 5 минут!» Тео доехал до автомата у салуна «Пена дна». И сверил время. Когда прошло 15 минут, он набрал номер Бёртона. «Я сказал 5 минут». «Так точно». Тео мысленно ухмыльнулся, несмотря на тон шерифа. Похоже, у Бёртона начиналась истерика. «Чтобы на ранчо никого не было, Кроу! Пропавшего мальчишку на ранчо нет, ты меня слышишь?» «Обыскивать все окрестные усадьбы — стандартная процедура. У экстренных служб вся местность разбита на квадрат, и нам все квадраты нужно прочесать. Я собирался вызвать на подмогу помощников шерифа. Пожарники из добровольной бригады вымотались после ночного взрыва. Нет, никого из моих людей ты вызывать не будешь. Дорожную полицию и гражданский природоохранный корпус тоже. И никакой авиации. Если на карте нужно поставить галочку, поставь ее сам». «На этом участке не должно быть никого, тебе ясно?» «А что, если мальчишка действительно на ранчо? Ведь придется прочесывать 1000 акров пастбищ и леса. Чушь собачья. Пацан, скорее всего, прячется в шалаше с подшивкой плейбоя. Его когда последний раз видели? Всего каких-то 12 часов назад. А если нет?» Трубка замолчала. Тео проводил взглядом 3 парочки, меньше чем за минуту покинувшие пену дна. Новые парочки. В хвойной бухте обычно всегда знали, кто с кем ходит, а эти никогда вместе не ходили. Наверное, не слишком необычное явление для 2 часов ночи в пятницу. Но была среда, да и 8 еще не пробило.